Глава 27. Курт Феррис также оставил для Пайн свой автомобиль Kia Soul. Перед тем, как перебраться в округ Колумбия из дикого Форт Брега в штате Техас, он ездил на Dodge Ram с открытым кузовом и двойными задними колесами. Однако Ram оказался слишком большим для улицы парковок Болстона, и Курт сменил его на Kia. Пайн знала, что ему это не нравилось, потому что он сам рассказал ей об этом. Он говорил, что чувствует себя слабаком на колесах. Она припарковалась на обочине Ли-стрит в старом городе Александрии, штат Вирджиния, в 5 коттеджах от дома Бена Приста, построенного в XIX веке. Это был престижный исторический район, растянувшийся вдоль берега реки Потомак. С помощью Гугла Пайн узнала, что дом Приста стоит более $2 миллионов. Интересно, какого рода работой он занимался, чтобы обеспечить себя таким жилищем? Например, позволил другому человеку занять его место и спуститься на муле на дно Гранд-Каньон, а потом исчезнуть? Прист говорил про отмывание людей, но она ему не поверила. Быть может, ей следует еще подумать над теми его словами. Прист сказал ей, что служил в американской разведке до того, как завести собственное дело. Если бы Пайн могла использовать возможности бюро, она сумела бы заглянуть поглубже в прошлое этого человека. Отыскать, на какое агентство он работал и какого рода задания выполнял. Однако сейчас Этли делала то, чего делать не следовало. Поэтому официальные ресурсы были ей недоступны. Некоторое время она наблюдала за домом и вскоре поняла, что никто, кроме них, им не интересуется. И тут у нее появилась возможность сделать следующий ход. Пайн уже видела эту женщину раньше, когда та выходила из своего дома. Она была соседкой Приста, и не просто соседкой. Их дома стояли совсем рядом. Этли проверила их со стороны заднего входа и обнаружила, что дворы разделяет лишь невысокая ограда. Возможно, Прист и эта женщина общались друг с другом. Женщине было за 60. Редеющие седые волосы уложены так, что сразу становилось понятно, что у нее есть деньги, и она любит себя побаловать. Такой же вывод Пайн сделала, глядя на ее одежду от дорогих дизайнеров. Туфли и солнечные очки. Загорелая кожа и хорошая физическая форма. Еще она производила впечатление человека, привыкшего отдавать приказы, а не выполнять их. Ее наблюдение подтвердила горничная или домоправительница в форме, которая относила в дом многочисленные сумки из бордового ягуара последней модели с опускающимся верхом. Со своего наблюдательного пункта Пайн в бинокль сумела прочитать названия магазинов на сумках и пакетах. Гуччи, Диор, Луи Виттон и Эрмес. Зал славы моды. У Пайн не было ни одной вещи прославленных брендов. Ее выбором скорее был Under Armour, известная американская фирма-производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки. Но даже если бы у нее и появилось желание приобрести что-то в этих магазинах, она не могла бы позволить себе ничего из того, чем они торговали. Этли сомневалась, что ей по карману даже пакеты, в которые они складывали покупки. Ко всему прочему, ее размеры не подходили под стандарты высокой моды. Она была большой в тех местах, которые по общественным нормам должны быть маленькими. И маленькой — там, где следовало быть большой. Когда женщина повернулась и зашагала по улице, осторожно переставляя ноги в туфлях на очень высоких каблуках по неровно уложенным плиткам тротуара и одновременно проверяя свой телефон, Пайн выбралась из Kia и пошла по улице параллельно женщине. Она рассчитала все так, чтобы встретиться с ней в начале следующего квартала. «Прошу меня простить, мэм». Женщина остановилась и неодобрительно посмотрела на Пайн, одетую в джинсы, ветровку и сапоги. «Мне не нужно то, что вы продаете», — тут же заявила она низким, хорошо поставленным голосом. «Дело не в этом». и у меня нет наличных, если вы просите милостыню». Женщина двинулась дальше, и Этли последовала за ней. Та остановилась и достала телефон в золотом футляре. «Я позвоню в полицию, если вы не оставите меня в покое». «Я и есть полиция», — сказала Пайн, доставая значок ФБР. Женщина медленно опустила телефон. «Вы из ФБР? Не может быть!» «Но это так», — сказала Пайн. Женщина сурово оглядела ее с головы до ног. «Вы не так выглядите», — наконец заявила она. «В этом весь смысл, когда ведешь наблюдение», — объяснила Пайн. «Вы за кем-то следите?» На лице женщины появился ужас, а потом она выпалила. «Что натворил Джеффри?» «Джеффри? Мой муж. Он инвестиционный менеджер. Они постоянно делают что-то незаконное. Он мой второй муж», — добавила она, словно это освобождало ее от любой ответственности. Потом ее рука метнулась к груди. «Слава богу, я держу свои активы отдельно. Маленький подлец». «Я здесь не из-за Джеффри. Меня интересует ваш сосед». «Мой сосед? Какой именно?» «Бен Прист». Женщина совсем иначе взглянула на Пайн, и в ее глазах появилось понимание. «Да, он любопытный тип, этот Прист». «Как вас зовут?» «Мелани Ренфро». «Вы давно здесь живете?» «Да, 20 лет. Джеффри переехал ко мне после свадьбы. Он жил в округе Колумбия, Капитолий. Но я ни за что не согласилась бы туда перебраться, даже если б мне приплатили. Налоги там в два раза больше, чем в Вирджинии. Так что у него было только два варианта. Либо он переезжает сюда, либо свадьбы не будет. Вы не хотите выпить кофе?» «На самом деле, именно туда я и направляюсь». Пайн последовала за Ренфро в кафе на Кинг-стрит, главной улице, которая пересекала старый город и реку Потомак. Они сделали заказ, получили кофе и, взяв чашки, направились к столикам. Больше в кафе никого не было, хотя мимо по улице проходили люди, главным образом матери с колясками, а также мужчины и женщины в деловых костюмах и с портфелями. Ренфро сделала глоток кофе и промокнула губы бумажной салфеткой. «Что натворил Бен?» «Вы сказали, что он любопытный тип». Женщина кивнула и огляделась по сторонам, словно являлась героиней фильма, и проверяла, не подслушивает ли их кто-то. Перехватив взгляд, Пайн усмехнулась. «Это так волнующе», — сказала она. «А я думала, что самым интересным событием сегодняшнего дня будет окраска волос и восковая депиляция». «Но это намного лучше и куда менее болезненно, чем депиляция». «Рада, что могу доставить вам удовольствие. Итак, Прист». «Верно. Он перебрался сюда около 7 лет назад. Тогда я еще была замужем за Паркером, моим первым мужем. Он умер от сердечного приступа 4 года назад. 2 года спустя я вышла за Джеффри. Некоторые мои друзья посчитали, что слишком рано. Но в моем возрасте нельзя знать, сколько тебе осталось. Нужно сжечь свечу до конца, ведь так?» «Верно. Значит, вы знакомы с Пристом?» «О, да. Мы встречались на обедах, вечеринках и барбекю. Кстати, у меня есть превосходный поставщик продуктов, обеспечивающий крупные мероприятия, если вам потребуется». «И какое он производил на вас впечатление?» «О, он был повсюду и занимался буквально всем. Может легко и красиво поддержать разговор на любую тему. Прист знает несколько языков. А еще он высокий и красивый. Я часто его приглашаю, потому что он неизменно вызывает интерес у моих гостей и нравится подругам. Он с ними флиртует. Ничего серьезного, но они довольны. Казалось, он умеет играть роль и знает, как оказаться в центре внимания». «Он вам рассказывал, чем зарабатывает на жизнь?» — спросила Пайн. «Он говорил, что преподавал в Англии, в Кембридже или в Оксфорде, ну, в одном из них. А потом заработал деньги на удачных инвестициях и стал путешествовать по миру. Я думаю, у него приличное состояние. Но он ведет странный образ жизни. надолго исчезает, а потом в 2 часа ночи к его дому подъезжает такси. Он никогда не упоминал о том, что работает на правительство. «Послушайте, если вы из ФБР, я готова вам помочь, но я совсем вас не знаю. А в наши дни так легко подделать значки и документы?» «Прекрасно вас понимаю. Я разыскиваю Бена Приста, потому что он исчез в Аризоне. Именно там находится офис, в котором я работаю». «О, Господи!» — воскликнула Ренфро. «А вам известно, что с ним случилось?» Этли убрала в сторону волосы, чтобы показать рану, которую получила, когда эксплорер врезался в дерево. «Я была с ним, когда его похитили. Меня едва не убили. Я не люблю, когда похищают людей. И еще меньше, когда меня пытаются убить». Кровь отхлынула от лица Ренфро. «О, Господи, бедняжка!» «Вот почему мне важна любая ваша помощь», — продолжала Пайн. «Конечно. Иногда я думала, что Бен — шпион. Ну, он такой умный и легко говорит на разных языках. А еще он похож на Джеймса Бонда, верно?» «Я видела его в смокинге. Проклятье! Будь я на 20 лет моложе, могла бы с ним сбежать. Джеффри великолепен и зарабатывает кучу денег. Но он — точная копия Дона Риклса». «Дон Риклс — американский сатирик, актер телевидения, кино и эстрады, телеведущий». «Хорошо. А он когда-нибудь приглашал вас к себе в гости?» Ренфро выглядела удивленной. «Теперь, когда вы сказали, я поняла, что не приглашал. Нет, подождите, я ошиблась. Один раз мы выпивали у него на заднем дворе. Но в доме вам бывать не доводилось». «Нет, наверное, я об этом никогда не задумывалась. Ну, он же мужчина, а я люблю устраивать вечеринки у себя дома. Возможно, у него там беспорядок. Не стоит забывать, Бен холостяк». Она немного помолчала. «Подождите, он голубой? Если так, 4 мои подруги будут сильно расстроены. И если честно, я тоже». «Нам об этом ничего не известно», — ответила Пайн. «А он никогда не говорил ничего странного». Ренфро сделала несколько глотков кофе, размышляя над новым вопросом. «В каком смысле странного?» «Ничего конкретного, просто ваши впечатления». «Ну, кое-что было. Я устроила вечеринку под открытым небом совсем недавно». «И что произошло?» «Ну, Бен, как всегда, был обаятелен и развлекал гостей рассказами о своих путешествиях за океаном». «Вы не запомнили, где именно?» «Пожалуй, нет. Дайте-ка подумать». «Он что-то говорил о том, как случайно перешел границу, и ему ужасно повезло, что он сумел вернуться обратно целым и невредимым». «Продолжайте». «Теперь я припоминаю. Он сказал «станы». Я не совсем поняла, что он имел в виду». «Один из станов. Узбекистан, Казахстан. Республики, которые входили в Советский Союз. Центральная Азия». «О, тогда понятно», — продолжала Ренфро. «Звучит разумно. Ну, что я могу сказать? Я пошла в колледж, чтобы найти мужа». Бен сказал: «Мир непредсказуем, и никогда не знаешь, что может случиться». А я спросила у него, имеет ли он в виду что-то конкретное. «И что он ответил?» «Он сказал, мне придется подождать, чтобы узнать ответ». «И как вы отнеслись к его словам?» «Ну, он рассмеялся, выпил вина, игриво похлопал меня по руке и сказал, чтобы я его не слушала, и что он просто шутит. Слишком много спиртного. Однако дело в том, что вечеринка тогда только началась, и это был 2-й его бокал. А он когда-нибудь еще вел себя подобным образом?» «Ну, нет, пожалуй. Во всяком случае, именно так. Он показался мне встревоженным. Я помню, что обратила внимание на то, как Бен отрешенно смотрит в пространство. Прежде он никогда так не вел себя на моих вечеринках. Он всегда находился в центре внимания, развлекал гостей. И это показалось мне странным». Пайн достала телефон и показала Ренфро рисунок, который сделала Дженнифер Ятси. «Вы видели этого человека здесь, с Пристом?» Ренфро внимательно посмотрела на экран. «Вы знаете, лицо кажется мне знакомым». «В каком смысле?» Ренфро откинулась на спинку стула и позволила солнечному свету упасть на свое лицо. «Я не слишком хорошо сплю, и так было всегда», — призналась она. «Моя мать страдала от бессонницы. Наверное, я унаследовала это от нее». Она наклонилась вперед и взяла чашку с кофе двумя руками. «Я находилась наверху. Вернулась из кухни с чашкой чая и выглянула из окна на улицу. Было что-то около часа ночи, но светло, как днем, из-за полнолуния. По улице проехала машина и остановилась прямо перед домом Бена». «Какая машина? Такси?» «Нет, обычный автомобиль. Но в наши дни это мог быть Uber или что-то в таком же роде». Из машины появился мужчина. Подошел к ней сзади, водитель открыл багажник и достал из него чемодан. А когда мужчина поднял голову, я смогла его разглядеть. Ренфро постучала по экрану телефона Пайн. Он был очень похож на этого человека. Он вошел в дом Приста? Дверь открылась, мужчина вошел, и дверь тут же захлопнулась. «Вы думаете, дверь открыл Прист?» — спросила Пайн. «Я не видела его, но кто еще это мог быть?» «Вы потом видели того мужчину?» «Нет». «Когда это было?» «Я могу сказать совершенно точно, потому что Джеффри уехал в командировку. 10 дней назад». Ренфро посмотрела на Пайн, которая уставилась в пустоту. «Это вам поможет?» «Да, наверное». «Если он шпион, может быть...» «Ну, я даже не знаю. Наши враги его поймали», — взволнованно предположила Ренфро. «Или его поймали мы», — подумала Пайн.